Легкий ракетный крейсер типа «Артрус» на «Форсаже» несся через поле астероидов, огибая различные каменные глыбы и пространственные маяки. Периодически на пути появлялись препятствия, которые разносились точными пусками ракет из 8 пусковых установок легкий скоростной высокоточных ракет. Крейсер был само совершенство и идеально подходил для подобных маневров. В 116 году по юлайскому летоисчислению разведывательное управление легиона Морду доложило верховному командованию о том, что корпорация Гуристас ведет разработку принципиально новых ударных кораблей, опираясь при этом на неизвестные технологии. В ответ на это верховное командование легиона Морду приняло решение ускорить программу разработки кораблей, соответствующих последним тенденциям в тактике и технике ведения боя. Усилия, вложенные в срочную разработку и производство, привели к созданию нового семейства быстрых ударных кораблей, наделенных тактической гибкостью и высокой огневой мощью. Вложенные конструкторами идеи удалось реализовать в каждом из классов кораблей, тем самым обеспечив единство концепций. Крейсер типа «Артрус» был ядром ударного флота легиона Морду. С его помощью пилоты-наемники могли вести шквальный ракетный огонь на большие дистанции, одновременно осуществляя скоростные маневры. Но платой за столь высокую эффективность была стоимость корабля, находившаяся почти на одном уровне со «Свипулом». Но цена не имела значения для наложницы великого вождя, тем более что этот корабль он захватил сам во время одной из вылазок в пространство Содружества. Так получилось, что именно этот корабль пожелала пилотировать Валесса, когда, скучая во дворце, она придумала развлечение, на которое подсели очень многие, если не все, малые вожди и вожди направлений. Девушка придумала гонки, но не просто гонки, а космические гонки. Кораблям предстояло на огромной скорости понестись через пояс астероидов, соревнуясь в том, кто быстрее пройдет по маршруту. Во время гонки можно было использовать как форсажные камеры, так и микроварп-ускорители, но никто пока ни на подобное не отваживался. Гонки гонками, но жизнь все же дороже. Формат гонок тоже был разный. Можно было летать на фрегатах, а можно на крейсерах. Также было разделение на поколения. Например, какой бы ты ни был искусный пилот, но на корабле пятого поколения ты никогда не догонишь 12-е, да даже 7-е станет для тебя недостижимым уровнем. Поэтому были моментально составлены турнирные таблицы, распределены группы и дивизионы, организованы квалификационные полеты. И, наконец, самое главное, был создан, не без помощи великого вождя, конечно, призовой фонд. В него входили не только очки колонизации, но и сами корабли, редкие импланты, усилители, различные конструкционные блоки и модули из тех, что сложно достать в широком доступе. И дело пошло. Стала возможна так называемая карьера, когда пилот начинал на самом поганом и дешманском корабле 3-4 поколения, а потом постепенно, развиваясь и превозмогая, мог выиграть посудину классом выше, после чего надо было начинать восхождение уже среди кораблей 5-6 поколения. И так до тех пор, пока не достигнешь высот, которыми считались корабли 14-15 поколения. И вот тут уже шла гонка именно за крайне редкими и дорогостоящими модулями. Тут можно было выиграть красивейших женщин, привезенных со всего Содружества, редкие коллекции алкоголя и прочие редкости. Естественно, вокруг такого дела моментально сформировался тотализатор, который, во избежание разброда и шатания, взял в свои руки сам Федор Клим. И дело пошло, даже не так, дело полетело. Начали складываться команды, в том числе и особые ремонтные бригады, которые занимались доводкой корабле специально для гонок. Постепенно стало ясно, что эскины кораблей слишком увлекаются безопасностью и не дают испытать настоящий драйв. И тогда на маршруты гонки стали подбрасывать разного размера астероиды, которые можно было облетать, а можно было избивать с помощью бортового оружия. Кроме астероидов могли быть подброшены обломки кораблей или станций, которые можно было только облететь при помощи резких и неожиданных маневров. Когда выяснилось, что и это не является препятствием для опытных и отчаянных пилотов, то на трассе гонки появились артиллерийские и ракетные мобильные оружейные платформы. Так и родилось это уникальное предприятие, именуемое не иначе как «Смертельные гонки на астероидах». И название это было плотно связано с именем «Бешеный лес». Но для самой Лес стать таковой было ой как непросто. Начать следует с дворца правителя, куда ее привез повелитель. Там Валесса и познакомилась со своими будущими сестрами. Приняли ее на удивление хорошо, хотя это и не удивительно, особенно если посмотреть на множество реактивных отпрысков Федора, которые в довольно большом количестве носились по всему дворцу, и присматривали за ними самые настоящие аграфы. От такого когнитивного диссонанса девушка даже не заметила, как ее втянули в массовые оргии, причем в этих оргиях периодически участвовали и ушастые служанки. А однажды утром Валесса, спустившись к завтраку, увидела короткий строй своих служанок во главе с Анраной. Ее бывшие охранницы выглядели на удивление молодо и свежо. Она с благодарностью взглянула на сидевшего во главе стола Федора, и только потом с визгом кинулась обниматься со старыми знакомыми. К сожалению, на этом вольная жизнь принцессы закончилась. После одной из оргий она проснулась в дремучем реликтовом лесу. Она просто не знала, что при помощи бионических сил этот лес вырастили всего за пару десятилетий. Были у ее повелителя такие специалисты. Из набора для выживания только стандартный комплект колониста и информация про странный имплант в голове. Ах да, еще и записка от Федора. А в ней всего пара предложений. Выйдешь в космос сама, женюсь. Не выйдешь, навсегда останешься низшей. И короткая недвусмысленная подпись. Твой повелитель. Оказывается, пока она спала, точнее ее усыпили, над телом девушки провели некие мероприятия, от которых она стала еще красивее, были убраны все генетические дефекты и здоровье доведено до идеала. Но вот свой путь она теперь должна была выбирать самостоятельно. Она могла стать фермершей, могла быть простой выживательницей, но перед ней была поставлена цель, и девушка ее убила. То есть сначала выполнять задания, получать очки колонизации, на них проводила улучшение организма, покупала информационные учебные базы, заказывала оружие и многое другое. И да, сначала она изучила искусство рукопашного боя, и никакой ублюдок, типа Тесса, теперь не сможет принудить ее к чему-либо силой. Постепенно Валесса поднималась все выше и выше, постепенно становясь сильнее, умнее и совершеннее. А однажды ее ждал сюрприз. Наградой за одно из заданий, кажется, на убийство пещерного льва, стала Анрана. Надо сказать, что служанок Валессы Федор не считал за разумных. Точнее, они были для него ограниченно разумными, по типу аграфок, хотя это не помешало ему погреть свой член внутри каждой из них. В итоге они стали наградой для прилежной ученицы и будущим костяком ее команды. Постепенно собрались все воительницы, которые принялись также зарабатывать ок, покупать на них будущих членов экипажа женского пола, обучать их и делать частью отряда. В лесу был организован укрепленный лагерь, опираясь на него девушки принялись осваивать жестокий окружающий мир, постепенно приближаясь к цели. Им никто не сказал, что все эти опасности, дикие звери и природные катаклизмы, всего лишь часть огромного учебного полигона, на котором оттачивают боевые навыки элитные воины-повелителя. Чтобы выйти в космос, Валессе потребовалось более 3 стандартных лет. За это время лагерь стал мобильно-колонизационной базой, отряд достиг 1000 человек, а финальной точкой всего действа стал тот самый Артрус. Пусть она и не могла выйти на нем в космос, но в сам космос они вышли, пусть и на самых мелких и дешевых корветах. Вождь сдержал обещание, и приземлилась принцесса со своими воительницами прямо во дворце бракосочетания. Церемония была простой, но одновременно красочной. Но теперь Валессе этого было мало. Распробовав вольной жизни, она хотела намного большего. И начался второй этап возвышения, но на этот раз в космосе. Единственный на Тартуге боевой женский отряд начал превращаться в космический экипаж. Но учеба когда-то заканчивается, и Валесса вышла в свой первый боевой рейд, который она точно никогда не забудет. Глава 13. Экипаж машины боевой. Изящный кораблик вышел на относительно чистый участок виртуальной трассы, и пунктирная линия обозначения маршрута позволила увеличить скорость. Где-то на границе чувствительности тактических радаров виднелись отметки преследователей. Из-за того, что корабль был вынужден сбросить скорость, преследователи смогли значительно сократить расстояние. Специальная модификация форсажной камеры позволила снова начать увеличивать отрыв. Валесса вывалилась из слияния, голова раскалывалась от боли и дезориентации, а комбинезон можно было буквально выжимать. 2 минуты были ее пределом, опасным пределом, за которым было перегорание мозга. Девушка печально вздохнула и не кстати вспомнила, что повелитель мог находиться в таком состоянии часами, и при этом даже не запыхаться. Внезапно опять взвыла тревога, а в слиянии провалилась вторая рекордсменка, после Валессы, конечно, Анрана, но ее предел был всего лишь 1 минута и 40 секунд. Но этого вполне хватило, чтобы путем невероятных усилий изменить траекторию полета, когда на пути оказался огромный и уродливый обломок старой космической станции, которую флот Тортуги использовал для отработки атаки на космические сооружения. Это было совсем не кстати, скорость упала почти до нуля, а все из-за того, что они слишком сильно разогнались, вот и пришлось применять экстренное торможение. А вот у противников такой проблемы, как и высокой инерции, не было, поэтому вскоре они смогут догнать кораблик принцессы, и их скорость, точнее отсутствие таковой, позволит им вовремя среагировать и совершить маневр более гладко. Досадная ошибка, почти как у новичка. Девушка поморщилась и тяжело вздохнула, девчонки ее еще долго будут подкалывать, вспоминая этот промах. Не экипаж, а какое-то гнездо с ядовитыми змеями. Но не успела Валесса начинать посыпать голову пеплом, как корабль внезапно дернулся и взбрыкнул, как дикая лошадь, а в коридоре раздались баззиры пожарной тревоги. Рыжеволосая капитанша обернулась и зло спросила: «Какого хрызла, что там происходит?» «Госпожа капитан, разрешите доложить?» Моментально отозвалась первый помощник. Лесс разрешающе кивнула, и девушка принялась бодро тарахтеть. На выходе из виража обнаружена замаскированная артиллерийская турель. Щиты были пробиты, так как большая часть мощности реактора была переключена на маневровые двигатели. Накачка щита была экстренно увеличена, турель подавлена, а пожар возник из-за сгоревших эмиттеров щита и расплавления энерговодов. К настоящему времени очаги возгорания подавлены, полет продолжается, все системы работают в режиме умеренной перегрузки, поэтому еще какое-то время продержаться. Спасибо, Брикс. Продолжай наблюдение. Доклад постоянно. Слушаюсь, госпожа капитан. Глядя на молоденькую и задорную помощницу, Валесса вспоминала все предшествующие этому полету тренировки. Перед глазами промелькнули все испытания и лишения, все это в довольно глупом, но при этом ужасно амбициозном стремлении доказать себе и всем остальным, что она достойна его, достойна занимать место возле него. Она хотела, чтобы он смотрел на нее не как на очередную игрушку, готовую раздвинуть ножки по первому требованию, пустить его в попку, или мастерски отсосать огромный член. Нет, девушка хотела, что повелитель смотрел на нее как на соратницу, достаточно опытную, чтобы идти в бой рядом с ним. Конкуренция за место старшей жены, она такая, жестокая и беспощадная, тем более что ни делом, ни словом, соперниц бить нельзя. Повелитель не поймет, поэтому оставалось сражаться только собственными поступками. Валесса даже сама удивилась, когда решилась начать карьеру командира боевого космического корабля. Сейчас она с ностальгией вспоминала те деньки. Космическая волчица, блин, ощипанная. Глядя на ровный строй членов экипажа, можно было подумать, что здесь проводится какой-то высокоранговый конкурс красоты. Но боевые комбинезоны, нашивки специальностей, выправка, а также то, как эти девчонки держали строй, говорило об обратном. Причуда ли великого вождя, или его наложница оказалась слишком пробивной, а может быть просто звезды так сложились, но первый женский экипаж Тортуги был сформирован. На самом деле, Федор не был таким уж прям же ненавистником, он всего лишь искренне считал, что каждый должен заниматься своим делом, а убийство разумных вообще не женское дело. Женщины должны дарить жизнь, а не отнимать ее. И если они берут в руки оружие, это означает только одно, что у них нет нормальных мужчин. Ни один правильный мужчина не пустит девушку на войну. Но желание у девчонок было, поэтому, если не можешь побороть, то возглавь. Вот и получила Валесса разрешение. Хотя Федор сам лично на какой-то значительный результат не рассчитывал. Валесса вышла вперед и толкнула пафосную речь про великую честь, про оказанное доверие и о том, что нужно превозмогать. Что именно перевозмогать, было неважно, смысл был в самом превозмогании. А потом начались адские тренировки. Надо сказать, что ни на инструкторов, ни на тренажеры командование средств не пожалело. Да и корабль женского экипажа подобрали достойный. Достойный в том плане, что мощный, обладающий достаточной прочностью, красивый, что немаловажно. Единственным недостатком этого корабля была его редкость. Точнее, данный образец кораблестроения был в единственном экземпляре. Найден был на одной из старых разрушенных баз Джори. Путем титанических усилий техников его привели в порядок. Но, как оказалось, для подобного линкора в боевых порядках эскадр просто не было места. А одиночный корабль, какой бы он ни был хороший, всего лишь одиночный корабль. Вот и отдали его с легкой душой отряду отчаянных баб. 2,5-километровое чудовище причудливой формы и обводов. Именно про этот корабль сами Джори говорили. Форма порождает действие, мысль порождает форму. У нас было много мыслей о будущем. Формы определены, настало время действий. Линкор класса «Праксис» на то время был новейшей разработкой военных инженеров Джори, основанная на самых последних принципах кораблестроения Джовианской империи. «Праксис» создавался специально для противодействия новым угрозам, лавинообразно и бесконечно возникающих в самом конце существования этого гениального народа. И вот спустя 20 тысячелетий, после заката эпохи самих Джори, «Праксис» стал доступен для современников. И именно этот корабль Федор Клим выделил для своей мятежной наложницы. Хотя он так и не понял, чем же этот корабль так хорош, ну кроме того, что на него можно ставить абсолютно любое оружие, он мог использовать как силовые щиты, так и активные блоки брони. По его мнению, универсальность никогда не доводила до добра. Невозможно было быть хорошим во всем. Жесточайшие тренировки, на грани дрессировки, в итоге дали свои плоды. Девушки лихо дрались на ринге, правда друг с другом, столь же азартно рубились в космических сражениях, на симуляторе. Пара попыток выйти на ринг против нормальных штурмовиков, даже самого низшего ранга, закончились реанимационной камерой. Для девушек, ведь реальная жизнь, это не кино, в котором хрупкая девушка штабелями валит здоровенных парней изящными ударами. На самом деле первое соприкосновение мужского кулака с головой такой воительницы, как она получала билет в медблок с переломом костей черепа. Достаточно сказать, что все биофизические параметры женского тела не имели никакого преимущества перед мужиками. Девушки попытались взять верх в космических боях, но тут они срывались в неуправляемую агрессию и интуитивное управление. Интуиция – это, конечно, хорошо, но против математически точной логики и ювелирно выполненных боевых перестроений они тоже не вывезли. Вот и оставалась грубая дрессировка и натаскивание на большое количество стандартных ситуаций. Больше года из девушек пытались сделать солдат, но кончилось это закономерно. Для такой непоседы, как Валесса, размеренное течение жизни на Тартуге в итоге стало хуже тюрьмы. Ситуация накалялась до тех пор, пока однажды Федор не получил сообщение от патрульной эскадры. «Босс, там это, в общем, не волнуйся». Смущенно опустила глаза голографическое изображение рота Птаха. «Не тяни резину, ты же боевой командир!» Вождь подбодрил своего подчиненного. «Короче, эти дурные девки сбежали. Готов отвечать!» Уже более четко отрапортовал Птах. «Да ладно, забей!» Внезапно удивил патрульного вождь. Только и смог он протянуть. Рано или поздно они бы все равно сорвались, поэтому сбежали и сбежали. «Ты лучше пошли за ними диверсанта с гиперпередатчиком. Если нарвутся, хоть будем знать, куда помощь посылать». И вождь движения кисти отключил связь, а командир патруля в очередной раз поразился мудрости их предводителя. Какое изящное решение, дать дурным бабам нагуляться, естественно под постоянным присмотром. Вообще идея была интересная, просто многие парни, что начинали свою жизнь в содружестве, и которым позволили сохранить память, были крайне недовольны тем, что такой ресурс, как женщины с высоким интеллектом и способностями к руководству, внезапно оказались в расширенной роли домохозяек. У них еще не выветрилось привитое с детства толерантности понятие о равенстве полов. И вот этот самый экспериментальный отряд сейчас был под пристальным вниманием вообще всех заинтересованных личностей. Находились и такие, кто слишком много воли дал своим дамам, и теперь страдали под изящным, но твердым каблуком, и теперь делали ставки на то, кто окажется прав. И в это же самое время на борту древнего линкора царила атмосфера праздника и свободы. Рубка была буквально забита женщинами примерно одного возраста, которых объединяло только стремление к приключениям и рискованным авантюрам. Огромный корабль казался им неприступной крепостью, а его могучие рельсовые пушки, максимального калибра, которые только можно было установить на этого исполина. Посреди широкой рубки, освещаемая ярким светом осветительных приборов, на фоне обзорных экранов стояла величественная в своем легком диверсионном комбинезоне 10-го поколения, Валесса, от которой за километр чувствовалась королевская кровь. Она держала прозрачный бокал с золотистым игристым вином и купалась в обожании своих подруг. Давно она так не отрывалась, вот и сейчас она подняла руку, прерывая девичье щебетание. «Сестры, подруги мои боевые, я хочу поднять этот бокал за начало нашего похода, за наш триумф, за приключения». И девушка торжественно отсалютовала фужером. «За приключения!» Поддержали ее женские возгласы. «За свободу!» Кричали другие. «Смерть самцам!» Эти возгласы были намного тише и в явном меньшинстве. Празднество продолжалось довольно долго, но все же долг был превыше желания как следует оторваться, поэтому через пару часов все разошлись по каютам или боевым постам, некоторые даже не в одиночестве. В чисто женском коллективе девушки быстро сообразили, как можно доставить удовольствие друг другу. Однако праздник закончился, а дальше начались полетные будни. Описывать даже неделю путешествия на космическом корабле довольно скучно, если вы, конечно, не пишете производственный роман, в котором описывается тотальное превозмогание во время переборки реактора на полном ходу через крепление панели охладителя. И если в мужском коллективе путешествие проходит довольно спокойно, так как соблюдается четкая, однажды выясненная и закрепленная иерархия, то в женском коллективе все происходит несколько иначе, можно сказать, веселее. Валесса никогда не думала, почему в космосе не бывает чисто женских экипажей, такого она вообще никогда не видела и не слышала. Как правило, это были или мужские команды, или смешанные, в которых преобладали все же мужчины. И вот теперь она поняла всю боль своего необдуманного решения. Она прокляла всех авторов феминистических романов, прочитанных ее в свою бытность княжной, запертой на женской половине дворца. Дрязги и споры прочих обитателей этой части дворцового комплекса ее никогда не касались, так как девушка, по умолчанию, занимала высшую ступень в иерархии, и ее если что и беспокоило, то только скука. Но космические перелеты штука долгая, особенно на линкоре. Не только перелеты через звездные системы, но и межсистемные прыжки зачастую длятся неделями, в течение которых делать, кроме как изучения информационных баз, тренировок и просмотра записей голосериалов, больше нечего. И в этих условиях начались обычные дрязги. Самки не только человека, а вообще любого вида животных всегда, постоянно находятся в непрерывной борьбе за лидерство. Каждая женщина стремится стать альфой, отчего чисто женские коллективы напоминают клубок ядовитых змей, среди которых идет постоянная грызня. И если на высшую иерархию никто из соратниц Валессы пока не покушался, то вот за лидерство среди различных служб постоянно шла борьба. Кто станет главой техников, или за главенство в реакторном отсеке, кто будет представлять на общем собрании офицеров полетную палубу, за все разгорелись жаркие подковерные схватки. В ход шло все, и слухи, и подставы, и саботаж, и даже прямое членовредительство. Сначала девушка пыталась строить из себя справедливого и беспристрастного судью, потом добрую мать, затем стала злым капитаном, но ничего не помогало. Через пару месяцев начались дуэли. Если сначала они были до потери сознания, то потом дошли до первой крови. Когда бабы вкусили этой красной жидкости, то случилось первое сражение до смерти. Совсем до смерти, правда, не дошло, так как всем космонавткам, по стандарту, внедрили в черепа систему отстрела башки. Одно плохо, медицинских капсул, способных выращивать новое тело, на 1000 человек экипажа было всего 3. Сначала дуэли были из-за всякой мелочевки, типа проигрыша в местный аналог карт, или за более удобную каюту, хотя они все были, казалось, абсолютно одинаковые. Но казалось это только мужчинам, для женщин какие-то отличия все же были. Дальше было больше, начались бои за лучших любовниц. Ревность можно было черпать ложкой и резать ножом, настолько густая концентрация похоти и соперничества разгоралась на корабельных палубах. Женские бои вообще намного более жестокие, чем мужские. Мужчины дерутся просто потому, что дерутся. Даже самые жестокие схватки происходят без какой-то особенной злобы, если не задето личное, конечно. А после драки противники могут и обняться, а после и в бар совместно сходить. Часто настоящая мужская дружба начинается после хорошей драки. Бывает и так, что хорошие друзья часто сходятся вместе на ринге. У женщин все происходит наоборот. Если кто видел когда-нибудь женский бокс или борьбу, тот поймет. Это больше напоминает кошачью свалку, в которой все смешивается в единый кровавый клубок, когда под аккомпанемент громкого визга в стороны летят шерсть, кровь и куски мяса. В ход идет все, ноги, руки, ногти и зубы, все, что поможет уничтожить противницу. И после боя соперничество не кончается. Ни один урок, связанный с получением боли, на женщину, как правило, не действует. У этих существ, по ошибке названных слабым полом, на удивление высокий болевой порог. Кстати, у женщин он намного выше, чем у мужчин. И мужчин пытками и кнутом сломить намного проще, чем девушек, подвергаемых таким же воздействиям. Именно из-за этой особенности, Соперничество в женском коллективе никогда не заканчивается. Из-за постоянной грызни своих подчиненных Валесса все больше и больше начинала соответствовать своей кличке «Бешеная Лес». Полет становился для девушки пыткой и каторгой. Все больше и больше ей хотелось найти врага. Ей хотелось выплеснуть свое раздражение на ком-нибудь, все равно на ком. Новоиспеченной капитанше казалось, что хорошая схватка встряхнет команду и заставит забыть все дрязги. Лес искала внешнего врага, чтобы прекратить внутреннее безобразие. Кто бы знал, как она хотела скинуть с себя руководство созданным ей же самой коллективом. Амарский конвой стал для Валессы настоящим спасением, хотя сигнал застал ее не совсем вовремя. Она как раз впилась жестким поцелуем в нижние губы своей Анраны, заставляя ту выгибаться и столь же яростно засовывать свой язык во влагалище своей принцессы. Вызвать ревность Федора Валесса не боялась, так-то он сам намекал, что не будет против того, чтобы девушка сбрасывала напряжение со своей телохранительницей. В качестве демонстрации своих слов, прямо на глазах бывшей княжны, повелитель жестко отодрал Лорану во все возможные отверстия. Его не остановило ни то, что девушка была, как все служанки Валессы, девственницей, ни то, что согласие служанки никто не спрашивал. Ее просто молча и жестко нагнули, задрали одежду и отымели, не обращая внимания на крики и стоны. Это было жестко и больно, но при этом наглядно показало иерархию подчинения. Именно то, чего не хватало во дворце князя, отца Валессы, из-за чего, надо сказать, слуги были весьма разбалованы. Ревун системы оповещения вынудил любовниц прервать свои игрища и, одевшись по-боевому, бежать в ходовую рубку. Конвой был довольно большой, 10 средних транспортников, но самое странное было в том, что шел он почти не скрываясь, под охраной всего лишь пятерки обычных фрегатов пятого поколения, типа рифтер любимого корабля пиратов и наемников Фронтира. Но они не стали проблемой для истребительной прикрытия Праксиса. 5 пиратских посудин ничего не смогли сделать против десятка тяжелых истребителей 12-го поколения, каждого из которых сопровождал десяток легких боевых дронов. Не было ни маневров, ни перестроений, простой и грубый натиск. Надежные, но уже давно морально и физически устаревшие рифтеры не смогли даже пробить щиты внезапно налетевшего агрессора. А девчонки, развлекаясь, просто и без помех отстреливали двигатели, антенны связи и орудийные турели. В это же самое время операторы дронов сопровождения отстрелили башенки гиперсвязи с транспортников, и выстрелами по курсу следования вынудили их остановиться и лечь в дрейф, после чего наступило самое интересное, а именно, мародерка. Добыча была более чем богатой. Корабельные трюмы были забиты современным вооружением, предназначенным для полного снаряжения и вооружения целой дивизии планетарного десанта. Тут было все, начиная от тяжелых транспортных броневездеходов и тяжелых дроидов прорыва, до гигиенических одноразовых салфеток. Целых 3 транспорта были загружены боекомплектом. Вооружение было на ниже 6-го поколения, но среди трофеев попадались и образцы 8-го-9-го. Обеспеченность конвоя объяснялась тем, что десятки секторов, начиная от фронтира и на глубину 80 прыжков, контролировались так называемой глобальной организацией пиратов под названием «Охотников за кровью». В империи Амар всегда хватало религиозных культов и фанатиков всех мастей. Сама империя была построена культ императора. Именно в империи Амар появилась первая в содружестве инквизиция, которая тоже, ну надо же, являлась культом. Но немногие из этих культов были столь же успешны, или наводили страх так, как охотники. Охотники за кровью – это секта древнего культа под названием Сани Сабик, которая использовала кровь в своих обрядах. Охотники за кровью верят, что клонированные тела содержат более чистую кровь по сравнению с другими, что объясняет их предпочтение к пиратству в космосе, нападениям на космических странников и обескровливанию их тел. Сектой охотников уже пару столетий как командует грозный Амир Сарик, который столь же много лет возглавляет список самых разыскиваемых преступников у гильдии охотников за головами. Под его руководством силы культа стали более организованными и создали несколько баз в регионе Дикого Космоса. Именно конвой этой почтенной организации умудрилась разорить наш бешеный лес. Пока девушка со страхом читала справку, предоставленную главным корабельным эскином, судорожно пытаясь придумать, как выкрутиться из возникшей ситуации, как в рубку ворвалась ее помощница, выполняющая функции особиста и вообще отвечала за безопасность экипажа. «Госпожа капитан, я расшифровала бортовой журнал флагмана торговцев», — взволнованно тараторила девушка. «Скинь мне на нейросеть», — приказала Валесса. «Там такое», — не унималась молоденькая особистка. «Вижу, поняла», — просматривая скинутый файл, бормотала Валесса. «Теперь становится все понятно». И дело действительно было непростое. Именно эта секта была ответвлением от основного культа, которая отвечала за доставку достаточного количества рабов, обеспечивающих достаточно большую часть благополучия любого более или менее крупного общественного образования империи Амр, в том числе и охотников за кровью. И вот сейчас крупная партия оружия и снаряжения должна была усилить десантную партию работорговцев, которые, собственно, и занимались тем, что высаживались на обитаемые планеты колонии с небольшим количеством населения, после чего колония переставала существовать, арабские законы культистов пополнялись новым товаром. Именно из-за таких вот рейдов затруднялась колонизация планет Фронтира. Исключением являлись специальные, хорошо вооруженные конвои крупных государств или могучих корпораций, которые не только привозили население на планеты, затем оставляя его самостоятельно развиваться, но сами участвовали в этом развитии, а еще хорошо охраняли молодые ростки цивилизации от голодных хищников. Но сейчас все было немного не так. В течение целого года пираты делали такие рейды, но не всех рабов продавали. Из каждой партии они отбирали молодых и красивых девушек, чтобы продать их на ежегодном закрытом аукционе, на котором продавали юных красоток в гаремы верхушек корпораций и аристократических родов многих государств. Тут можно было набрать персонал бордели, как легальные, так и не очень. Еще можно было купить женскую часть населения на вновь колонизируемые планеты и космические станции. Мужчин в космосе хватало, они являлись основной частью космонавтов, а вот женщинами была напряженка. Вот и собирали на такие аукционы всех подряд. Затем пленницы делились на категории, возрастные и ценовые группы. Каких-то продавали крупными партиями по фиксированным оптовым ценам, кого-то могли продать небольшими группами через почтовые сервисы, многих продавали просто с молотка, а для особенных женщин делали исключения и выставляли их на закрытые торги для элиты. Вот и сейчас на уединенной и хорошо спрятанной станции собралась партия около 300 тысяч женщин, которых через 4 декады, когда закончат с сортировкой, должны были выставить на большой ежегодный женский аукцион. Об этой новости, несмотря на секретность информации, каким-то непостижимым образом узнал весь экипаж. Большинство офицеров собрались в боевой рубке и ждали решения командира. Во многих частях огромного помещения слышались шепотки и возгласы, сливающиеся в тихий, но при этом возбужденный гул. Столько сестер пропадают. Если захватим, то можно будет свое государство создавать. Надорвемся. Не по нашему рту кусок, девочки, а я бы рискнула. Ага, смерть самцам. А Валесса думала, считала, кидала загадочные взгляды на своих подчиненных, но в итоге опять, как и в прошлое собрание, взмахнула рукой, требуя тишины. Потом внимательно осмотрела толпу, вздохнула и начала говорить. Как ни прискорбно, но после некоторых размышлений я решила, что сами мы эту авантюру не вытащим. Взмахом руки она остановила возмущенные шепотки. Там 3 линкора, десяток крейсеров на охране, и еще неизвестно сколько кораблей охраны гостей, которые прибывают заранее, чтобы разведать обстановку. И потом, то, что останется от Проксиса, даже если мы победим, придется еще год восстанавливать, учитывая то, что запасных частей для него уже 20 тысяч лет как не выпускают. Но нельзя бросить их, мы потом себе этого не простим. Послышался взволнованный голос из задних рядов. Не простим. Поэтому слушайте мой приказ. Такое количество сестер мы просто так бросить не можем, и не бросим. Готовьте гиперсвязь, будем вызывать подкрепление. 10 ударных тяжелой линейных крейсеров темными тенями вышли из гипера ровно через 25 дней после отправки сообщения. После них показались массивные туши пятерки виндикаторов тяжелых линкоров производства империи Калдари, и уже за ними появилась 1000 разномастных фрегатов и легких крейсеров. Замыкали огромных, для дикого космоса, несколько тяжелых транспортов и даже пара фрейтеров. Среди пестрой тусовки всякой мелочи выделялись несколько десятков заградительных эсминцев типа Сабра. Эти корабли были предназначены для того, чтобы не дать выскользнуть из заблокированной системы даже спасательной капсуле. Несмотря на небольшой размер, у них была хорошая скорость, толстая броня и кусачие пушки. И именно этим кораблям предстояло сыграть в сражении ведущую роль. По просторному коридору древнего линкора, четко печатая шаг, двигалась высокая массивная темная фигура мужчины, которая казалась еще больше и тяжелее из-за тяжелого штурмового бронекостюма аграфского производства. Когда захотят, ушастые могут очень хорошо заботиться о своей безопасности. Множество девиц, которые до этого сновали по коридору, увидев эту фигуру, похожую на статую командора, из известного на земле старинного романа, моментально, списком, исчезали с его пути, а мужчина неудержимо, как цунами влился в командную рубку, линкора и увидел Валессу, которая совсем не была похожа на бешеную лес, а очень напоминала нашкодившего щенка, которых сделал лужу, и теперь боится наказания. Но, на удивление, никакого наказания не последовало. Наоборот, повелитель просто подошел к своей женщине, за подбородок поднял ее голову, заглянул в глаза и мягко спросил: «Ну, рассказывай, девочка моя, чего ты тут натворила?» И ведь на самом деле ничего такого, за что надо было ее наказывать, девушка действительно не натворила. Наоборот, привела воинов Тортуги к очень богатой добыче. Ведь помимо так необходимых для маленькой колонии женщин, в эту отдаленную систему вскоре соберутся самые богатые и влиятельные люди Содружества, ну, или его части. Федор не собирался их забирать себе, нет, он всего лишь хотел получить немного такого оборудования, какого невозможно купить за деньги. Например, станции переработки КССМ в чистые металлы, или промышленные 3D-принтеры сверхбольшого размера. Очень много было получить, например, за наследного принца какого-нибудь королевства из центра Содружества. Поэтому Валессу не наказали, а наоборот привлекли к планированию операций.